Где девки? Осталось лишь 30 минут. Немедленнее найдите его. Привет, рыдмещу я мишерм грыкмитер маракамишерб ждым шльдым фрвами шумершим шлемил дием шуем вышукогам тшпашим рею оруждарч думеждым дедгам. Что ты тут делаешь? Показ вот-вот начнется, пон все. Я пошла искать мое платье. Ну окей, иди и ищи. Окей.